юны, где мы родились и живем. Стоят над городом рассветы, и тихо плещется разлив. Как хорошо, что есть на свете родной наш город Юкалис. Проходят дни, проходят годы, все хорошеет город мой. Кварталы, новые заводы и парк зеленою листвой. Стоят над городом рассветы и тихо плещется разлив. Как хорошо, что есть на свете родной наш город Юкалис. Краю сибирском на просторе, среди заснеженных плещется разлив. Как хорошо, что есть на свете родной наш город Юкалис. Стоят над городом рассветы и тихо плещется разлив. Как хорошо, что есть на свете родной наш город Юкалис. Наш город Юкалис, родной наш город.